185. Посылающий воздействие не всегда знает о творимом. Он заметит, что истекла его энергия, но может почуять утомление внезапно. Но как щедрый жертвователь, он не знает меру своим благодеяниям. Так родится сострадание, а затем любовь к человечеству. Тот, кто любит, тот имеет доступ к высшему собеседованию.